Я смогу сказать полиции, что перепутала четверг с субботой. И что в четверг все было не так, как ты говорил. И Джина неподвижно уставилась на него. Харди испуганно замолчал, заметив твердость взгляда этих черных глаз, и почувствовал, как почва исчезает у него из-под ног. Давай переменим тему разговора. Джин, пойдем в кино или еще куда-нибудь. А хочешь, пойдем с тобой в Кордель-клуб? У тебя есть настроение? Сью Парнелли, ты тоже туда водил? Харди встал, кровь ударила ему в лицо, и вся его утонченная вежливость исчезла, он разозлился. Но сегодня вечером мы не пойдем в Кордель-клуб. Иди играй со своими друзьями, а я буду развлекаться сегодня одна. Она поднялась с софы, взяла свой бокал и закрылась в спальне. Харди некоторое время сидел неподвижно, только руки его сжимались и разжимались. Потом он отправился к себе в спальню и закрыл за собой дверь. Глава 4. Сыскное агентство Хейра обещало своим клиентам наивыгоднейшие условия и быстрые результаты. Шефом агентства был Хомер Хейр, а его дочь Луцилла и ее муж Сэмми Карш были его помощниками. Полицейские и люди, имевшие с ними дела, называли их не иначе, как «не святая троица». Хомеру Хейру шел 65-й год. Это был жирный гигант с грушевидной головой, с носом, похожим на картошку, и хитрыми маленькими глазками и усами, скрывающими часть его зверски жадного рта. Его дочери было 28 лет. Она была низкого роста и костлявая. Сэмми Карша, ее мужа, легко было принять за ее брата. Он был похож на ласку. У него были такие же черные сальные волосы и такой же грязноватый цвет лица. Никогда в жизни он и не подумал бы жениться на Луцилле, если бы не его специфическая профессия, связывающая его с Хейром. Он оборачивался на улице на каждую блондинку, которая ему нравилась, но выгодная работа с Хейром гарантировала ему сносный заработок, и ему приходилось терпеть скверное обращение Луциллы. На второй день после убийства Сью Парнелли в парк-мотеле Хомер Хейр сидел за столом, который был сделан специально для него, и с удивлением посмотрел на Джейн Парнелли. «Но это же убийство», — сказал он своим тихим, слегка задыхающимся голосом. «Обычно мы не занимаемся убийствами, и это может к тому же очень не понравиться полиции. А во-вторых, у нас нет для этого достаточного персонала». Джейн Парнелли, распространяя сильный запах джина, сделала нетерпеливое движение рукой. «Как хотите, как хотите. Есть и другие агентства», — сказала она. «Но мне все же хотелось бы, чтобы именно вы взялись за эту работу. Я заплачу вам $1000. Беритесь вы за эту работу». «Ну что, возьметесь или нет?» Хейр заморгал. «Моя дорогая мисс Парнелли», — быстро проговорил он и махнул своими рыхлыми большими руками. «Если какое-то агентство и может вам помочь, так это только наше, только наше. Что же именно мы должны будем сделать?» «Найти убийцу моей сестры».